230. Всегда советую записывать разные наблюдения. Из них со временем образуется ценная хроника. Такие записи помогут изучению истории эволюции. Например, напомню одну запись. Некий опытный наблюдатель рассказывает о своем свидании с известным деятелем. Во время разговора можно было заметить, что собеседник находился как бы в сонливом состоянии. В то же время около него можно было различить смутное облачко, которое волновалось и меняло место. Можно было понять, что тонкое тело почти вышло из моего собеседника, но он был невозмутим, излагая план своего будущего выступления. При прощании он снял перстень и неожиданно просил меня принять его на память. Через 3 часа мой собеседник был убит злоумышленником. Является вопрос. Если тонкое тело видело приготовление к убийству, и дух уже дал перстень на память, то почему сознание не предупредило о заговоре? Ведь мы имеем дело с очень сложным законом высшей мудрости. Так записывал на французском языке наблюдатель. Можно припомнить несколько раз такое наблюдение, когда люди недоумевают, почему кто-то как бы не знает близкого будущего. Можно понять сложные законы кармы и познания в тонком теле.